Она безуспешно потыкала ключом в замочную скважину. — Это же ключ от машины, — сказал я. Она задумалась. — Интересно, что бы это могло значить? — Скорее всего, одно. Вам нужны очки. — Я читаю в очках. Она пропустила меня вперед, зажгла свет в холле. Мы прошли в восьмиугольную комнату со сплошными окнами вместо стен. Луна висела так низко, что, казалось, протяни руку и дотронешься. Внизу белели зигзаги волнорезов. Приятное местечко. — Вы и в самом деле так думаете? — удивилась она. — Видит Бог, пока мы не построили дом, здесь было красиво. И планы архитектор тоже представил интересные, но прелесть здешних мест дому не передалась, — сказала она и, помолчав, добавила. — Построить дом — это все равно, что посадить птицу в клетку, и роль птицы играешь ты сам. — Это у вас в клинике так говорят? Она живо обернулась ко мне. — Я много болтаю, — улыбнулась она. — Вы предлагали выпить. Она придвинулась ко мне. В скудном свете, проникавшем сквозь окна, ее глаза и рот казались черными на серебристо-белом лице. — Чего вы хотите? — Шотландской виски. Она отвела взгляд. Глаза ее загорелись, и мне снова открылась ее скрытая натура, как вдруг открывается скрытый в глубине дома свет. — А что, если я передумаю? — спросил я. Она не противилась. Мы сбросили одежду и рухнули на ковер, как борцы, для которых равно почетно и достойно и пригвоздить противника, и быть пригвожденным. — А ты нежный, — сказала она чуть погодя. — У старости есть свои преимущества. — Не в этом дело. Ты напомнил мне сынка, а ему ведь было всего 20. С тобой я снова почувствовала себя Евой в раю. — Такие разговоры нас далеко заведут. — Ну и пусть... Она приподнялась на локте. — Тебе неприятно, когда я говорю о сынке? — Как ни странно, нет. — Правильно. Бедняжка такой никчемушный. Но нам было хорошо вместе. Глупые, мы жили друг для друга, как ангелы. Он не знал женщин до меня, я знала только Ральфа. Когда она заговорила о муже, у нее упал голос, у меня настроение. Ральф был просто ужас какой техничный и самоуверенный. Он врывался в постель, точно армия колонизаторов, в слаборазвитую страну. Сынок тот совсем другой, трогательный, чокнутый. Наша любовь была фантазией, и мы жили ею, играли в нее. Все равно, как дети играют в папу-маму. Иногда сынок делал вид, что он Ральф. Иногда я делала вид, что я его мать. Тебе кажется, мы были не в своем уме? Она взбудораженно засмеялась. — Спроси Ральфа. — Тебе скучно? — Напротив. — И долго длился ваш роман? — Почти 2 года. — А потом вернулся Ральф? — В конце концов, да. Но я порвала с сынком еще до его приезда. Наша фантазия не знала удержу. Сынок тоже. Вдобавок, я не могла сразу перескочить из его в постель Ральфа. Меня и так чуть не замучила совесть. Я посмотрел на нее. — Вот уж не подумал бы, что тебя может замучить совесть. Она с минуту помолчала. — Ты прав, не в совести дело. Меня замучило отчаяние. Я отказалась от своей единственной любви. И чего ради? Ради дома за 100 000 долларов и клиники за 400. Глаза бы мои на них не глядели. По мне уж лучше назад, в Магнолию, в мой однокомнатный номер. — Магнолии больше нет, — сказал я. — И не слишком ли ты раздула эту историю? — Возможно, я кое-что и преувеличиваю. Она задумалась. — Особенно хорошее. Женщины склонны сочинять истории, в которых им принадлежат главные роли. — Хорошо, что мужчины этим не занимаются. Она засмеялась. — Пари держу, что историю с яблоком придумала Ева, а историю с раем — Адам. Она придвинулась ближе. — Ты псих, считай это диагнозом. Я рада, что открылась тебе. А ты? — Сам не свой от радости. А почему ты мне открылась? — По разным причинам. — У тебя есть одно неоценимое преимущество. Ты мне не муж. В жизни не получал лучшего комплимента от женщины. Нет, серьезно, если бы я открылась Ральфу, мне бы не сдобровать. Я превратилась бы в один из его прославленных психиатрических трофеев. Он сделал бы из меня чучело и повесил на стенку в кабинете в ряд с дипломами. Да, собственно говоря, он так и сделал, — добавила она. Я хотел было еще пораспрашивать ее о муже, но понимал, что сейчас не время и не место. Мне по-прежнему не хотелось использовать наши отношения. Забудь о Ральфе. Что стало с сынком? Он встретил другую девушку и женился на ней. Ты ревнуешь? Мы бросились друг другу в объятия, и хотя не любовь нас объединила, одиночество на время забылось. В Уэст-Лос-Анджелесе в эту ночь я так